Я обозвал его лжецом в тот день, когда всадил ему нож в руку. Нож вытащил, а прозвище оставил. Он был жалким убожеством, кожа до кости. Слова правды могли обжечь его язык, но вот глаза лжеца не лгали никогда. «Как по мне, прочнее не бывает», – заявил Макин. «С этим не поспоришь. Никогда не доводилось видеть ничего прочнее этой двери. Едва ли меч оставит на ней хотя бы царапину». «Итак, какой у нас план?» Красный Кент стоял, держа обе руки на своих коротких мечах. Я взялся за сверкающее колесо в центре и потянул на себя. Никакого результата. Видать, много серебра ухлопали. Только за королевские сокровища такую дверку можно поставить. «Попытаемся пробиться сбоку», – предложил я. «Ковырять камень зодчих?» Брови Макина взлетели вверх. «В любом случае, стоит попробовать». Я оставил колесо, указал на Барлоу, потом на Райка. «Вы двое. Начинайте вон там». Пожав плечами, они потопали к указанному месту. Райк сразу врезал по стене. Барлоу, скривив физиономию, предпочел вначале прощупать стену. Оба обладали недюжиной силой, поэтому я и выбрал их. А что до их инициативы, то обойдусь как-нибудь без нее. «Макин, отдаем свой цеп. Роу, давай попробуем твой боевой молот». Райк схватил молот и принялся клошматить им по стене. Барлоу разок ударил цепом, но когда утыканные шипами железные шары отскочили, то едва не угодили ему в физиономию. «Ставлю на стену», – заявил Макин. Минут через пять я и сам увидел. Пустая трата времени. От стены отлетали не куски, а только каменная крошка. А после яростных атак Райка оставались лишь мелкие царапины. Братья начали устраиваться на привал, подложив под спины походные мешки. Лжец принялся чистить ногти небольшим ножичком. Роу снял шлем, напоминавший фонарь, Грумлоу достал карты, и братья, усевшись на корточки, приступили к игре. Ставили на добычу, и она переходила из рук в руки, но, несмотря на постоянную практику, Роу и Грумлоу сегодня не везло. Макин достал кусок сушеного мяса и принялся жевать. «Запаса еды хватит самое большее на неделю, Йорк», – произнес он, прервавшись. Я принялся расхаживать по комнате. Вгрызться в стену не получалось. Работа бессмысленная, хорошо хоть все помалкивают. По крайней мере, ведут себя тихо, если можно так сказать, кроме тех, кто молотит по стене. Возможно, никакого обходного пути не существует в природе. Эта мысль терзала меня вроде зуда в таком месте, которое толком и не почешешь. От ударов по комнате разносился оглушающий гул. Погруженный в свои мысли, я проходил вдоль стены, водил по ним острием меча. Пути в обход нет. Гок, скорчившись в углу, наблюдал за мной своими черными глазами. Я же переступал через разлегшихся братьев, словно через бревна. Когда проходил мимо лжеца, почувствовал, со стеной здесь что-то не то. Выглядела она точно так же, но звук был другой. Клинок прошелся не по камню и не по металлу. «Горгот, мне нужна твоя сила, если не возражаешь». Я не стал оглядываться, чтобы посмотреть, поднялся он или нет. Я вложил меч в ножны и достал из-за пояса нож. Подойдя вплотную, провел им по странному участку. На поверхности осталась глубокая полоса. Точно не дерево. «Что надо?» В свете факелов Горгот отбрасывал тень, возвышавшуюся надо мной. «Надеюсь, ты сможешь определить, из чего это», – сказал я. «Надо попробовать тут пробиться». Я ударил кулаком по стене. Она издала едва слышный глухой звук. Похоже, там пустота. Горгот пробрался ко мне и принялся ощупывать стену, определяя границы участка. Тот оказался панелью размером с ярд на полуярд. Горгот врезал по ней так, что будь то дубовая дверь, снес бы напрочь. Панель едва подалась, однако ее левая сторона все же чуть приподнялась. Тогда Горгот стал давить на край панели пальцами обеих рук. Пальцев было по три штуки на каждой. Темно-красные ногти погрузились внутрь. Казалось, бугры мышц, перекатываясь под грубой кожей, соперничают между собой в яростной игре. Долгое время ничего не происходило. Я видел, скольких трудов ему это стоило, и следил, затаив дыхание. Наконец наступил момент, когда я смог облегченно вздохнуть. Раздался щелчок, потом мучительный стон, и панель отошла. Пустой шкафчик, вот что это было. Напряжение спало. «Йорк!» Удары молотков прекратились. Я обернулся и увидел Райка, вытирающего с лица пот и пыль, и Барлоу, знаком подзывающего подойти. Я медленно пересек комнату, раздираемый противоречивыми чувствами, бежать бегом или вовсе не подходить. «Не похоже, что вы уже пробились сквозь стену, Барлоу», – покачал я головой, изобразив разочарование. «Да и не пробьемся». Райк сплюнул на пол. Барлоу отер пыль с неглубокой выемки, которую им удалось проделать после стольких трудов. Внутри камня зодчих показалось два переплетенных металлических жгута. «Думаю, они проходят через всю стену», – предположил он. Я крепче сжал нож в кулаке и посмотрел на лезвие. Иногда я наказывал тех, кто приносил дурные вести. Приятно, знаете ли, сорвать гнев на другом. «Возможно, так оно и есть», – процедил я сквозь зубы. И прежде чем толстяк Барлоу вновь успел открыть рот, рискуя получить прозвище «Мертвый толстяк», я развернулся и поспешил обратно к таинственному шкафчику. При желании туда можно было бы законопатить полусогнутый труп. В шкафчике не было ничего, кроме пыли. Я вытащил меч и только потянулся, чтобы обследовать заднюю стенку, как послышался странный звук, будто колокольчик зазвонил. «Внешние датчики неисправны, биометрические отключены». Голос, раздавшийся из ниоткуда, был размеренным, а слова, похоже, не лишены смысла. Я оглянулся по сторонам, затем снова уставился в проем. Братья встрепенулись и начали подниматься. «Что за язык?» – спросил Макин. Все остальные озирались в поисках призраков, но Макин всегда задавал правильные вопросы. «Будь я проклят, если знаю». Я владел несколькими языками, шестью достаточно свободно, чтобы поддержать разговор, и еще столькими же, чтобы понять, о чем идет речь. «Пароль», – произнес голос. «Теперь я понял. Выходит, ты можешь говорить на языке Империи, дух». Я продолжал высоко держать меч, надеясь увидеть того, кто говорит. «Покажись!» «Укажите ваше имя и пароль!» Под слоем пыли на задней стенке я увидел мигающие огоньки, похожие на ярких зеленых червячков. «Ты можешь открыть дверь?» – спросил я. «Секретная информация. У вас есть допуск?» «Да». С моей точки зрения, 4 футов острой стали вполне достаточно, чтобы получить любой допуск. «Укажите ваше имя и пароль». «Сколько времени ты находишься в этой ловушке, дух?» – спросил я. Вокруг меня собрались братья. Все они смотрели внутрь проема. Макин перекрестился, Красный Кент сжал свои амулеты, Лжец достал из-под кольчуги собственноручно изготовленный оберег. Довольно много времени зеленые черви копошились на задней стенке, излучая свет из-под пыли. 1111 лет. Что тебе нужно, чтобы открыть дверь? Деньги? Кровь? Ваше имя и пароль. Меня зовут Онрас Йорганкрат. Моим паролем является право, дарованное Богом. Теперь открывай чертову дверь. Ответ неверный. Невозмутимость духа начала нервировать. Стань он видимым, немедленно проткнул бы его насквозь. Да что ты вообще можешь знать через 11 столетий, кроме того, что находится за панелью? Я пнул ее ногой, надеясь таким образом придать словам большую значимость. Она отвалилась, заскользив по полу через всю комнату. Нет доступа в покой номер 12. В поисках вдохновения я глянул на братьев. Более тупых физиономий в жизни не видел. 11 сотен лет. Слишком долго. Заметил я. Разве тебе не одиноко было сидеть в темноте все эти долгие годы? Был один. Ты был один. И снова останешься один. Мы можем так замуровать вход, что больше тебя никто и никогда не найдет. Нет. Голос оставался бесстрастным, но что-то безумное происходило с огоньками. Хочешь, мы тебя освободим? Я опустил меч. Свободы не существует. Тогда чего тебе надо? Ответа не последовало. Протиснулся внутрь проема, чтобы дотронуться до дальней стенки. Под слоем пыли поверхность оказалась стеклянной и прохладной. «Ты был один», – произнес я. «Пойманный в темноте, длившийся 1000 лет. С тобой оставались лишь воспоминания о друзьях». Чему он был свидетелем, этот древний дух, пойманный в ловушку зодчих? Он пережил день 1000 солнц, наблюдал за концом самой великой империи, слышал стенания миллионов. Создатель заложил в меня возможные варианты и точный ответ на случай непредвиденных обстоятельств, сказал дух. Из-за продолжительной изоляции возникли нестыковки. Важно ограничение памяти. Воспоминания – опасная вещь. Ты снова и снова прокручиваешь их, пока не разъяснишь себе каждый штрих, не рассмотришь под разными углами, но все равно найдется шип, о который поранишься. Я заглянул в закоулки собственного сознания. Быть пойманным в ловушку – значит постоянно возвращаться к гибели родных. С каждым днем воспоминания становятся только тяжелее, пусть не намного, но они пригибают тебя к земле. Они наполняют воздух вокруг, чтобы ничто другое к тебе не проникало, и ты вынужден плести собственный саван, создавать кокон, все больше впадая в безумие. Огоньки сновали под пальцами, то гасли, то загорались вновь в такт моему голосу. Ты сидишь здесь, а те, кто остался в прошлом, встают рядом плечом к плечу. Ты слышишь их приближение и проклинаешь давших тебе жизнь. Свет заструился под стеклом и моей ладонью, словно тек по венам. Затем вспыхнули маленькие молнии. Я ощутил в ладони покалывание. На мгновение мне показалось, что я нашел родственную душу. «Знаю, чего ты хочешь», – сказал я. «Ты хочешь забвения?» «Да». «Открой дверь». Электромагнитные болты истощились 600 лет назад. Дверь не заперта. Я вогнал меч внутрь проема. Стекло разбилось, яркая вспышка света озарила помещение. Я налег на клинок. Он прошел сквозь что-то мягкое и податливое, похожее на плоть. Потом захрустело, словно птицы перебили крылья. В грудь ударило, я отлетел назад, но Макин меня поймал. Когда блики в глазах пропали, я увидел меч в дальней стене, дымящийся и почерневший. «Немедленно откройте эту чертову дверь!» Я оттолкнул Макина. «Но...» Начал было Барлоу. Мне было не до возражений. «Она не заперта! Гаргот, Рэйк, рваните ее! Барлоу, тоже подсоби, хоть раз сделай так, чтобы от тебя, жирный Боров, был толк!» Они сделали, как я приказал. Напряглись до предела, исполняя то, что от них требовалось. Они весили почти полтонны на троих. Сначала ничего не сдвинулось с места. Потом тоже. А затем, без единого скрипа петель, огромная дверь приоткрылась.